Израильские агенты в Европе узнали о существовании Акивы. Временное правительство потребовало, чтобы самолёт вместе с оружием передали ему. Израиль теперь единое государство, толковали они. В войне участвуют все как один. Зачем особые батальоны Маковеев? Они ведь являются составной частью израильской армии. Маковеи не соглашались. Они хотели сохранить свою обособленность и настаивали, что это оружие куплено специально для них. Тогда правительство поставило вопрос иначе. Существует соглашение о прекращении огня, запрещающее доставку оружия. Если этим делом займётся временное правительство, шансов на то, что никто об этом не узнает, во много раз больше, чем если этим займутся сами Маковеи. На это Маковеи возражали, что их прекращение огня не касается, так как они не подчиняются единому командованию. Ожесточённый спор не утихал. Временное правительство настаивало, что в стране может быть только одна центральная власть, а Маковеи стояли на своём. Акива всё-таки вылетел из Европы с первой партией оружия и добровольцев на борту. Правительство, которое остро нуждалось как в людях, так и в оружии, было вынуждено приказать Маковеям отослать самолёт назад без посадки. Этот приказ вверг Маковеев в бешенство. Когда, вопреки приказу, Акива всё-таки появился над израильским аэродромом, там были государственные представители, Маковеи и наблюдатели ООН. Правительство передало экипажу самолёта последнее предупреждение по радио и потребовало немедленно повернуть обратно в Европу. Акива отказался. Тогда временное правительство приказало истребителям подняться в воздух, и Акиву сбили. Между Маковеями и армией начались стычки. В гневе Маковеи отозвали свои батальоны из рядов израильской армии. Обе стороны бросали друг другу оскорбления и взаимные обвинения, пока все факты инцидента с Акивой безнадежно не утонули в потоке брани и упреков. Маковеи были полны озлобления. Зато инцидент окончательно выяснил отношения. В годы британского мандата Маковеи своей непримиримой борьбой немало содействовали ослаблению власти англичан в Палестине и даже свержению этой власти. Теперь, когда англичане ушли, террор был скорее вреден, чем полезен. Между тем, Маковеи отнюдь не были склонны подчиниться дисциплине, без которой невозможна настоящая армия. Их значение как боевой силы очень упало. Единственная одержанная ими победа была в Яффе, городе, где боевой дух был без того не слишком высок. В других местах они потерпели поражение. Резня, устроенная ими в селе Неве-Садж, лежала несмываемым пятном на евреях. Маковеи были отважные бойцы, но они по самой своей природе не признавали никакой власти. После случая с Акивой они превратились в озлобленную политическую группировку, главный принцип которой заключался в том, что все проблемы надо решать силой. Переговоры с обеими сторонами длились уже целый месяц. Граф Бернадот и его американский помощник Ральф Банч, представлявшие Организацию Объединенных Наций, так и не смогли посадить стороны за один стол. Нельзя было ликвидировать за один месяц то, что создавалось в продолжении трех десятилетий. Кабуки в Центральной Галилее то и дело нарушал соглашение о прекращении огня, египтяне тоже не стали дожидаться, пока истечет срок соглашения, и возобновили военные действия. Это была большая ошибка, так как это дало повод евреям развернуть новое наступление. Если военные эксперты всего мира были ошеломлены стойкостью, с которой евреи отражали нападение, то теперь наступление израильской армии совершенно сбило их с толку. Новая фаза войны началась с того, что израильские самолеты подвергли бомбежке Каир, Дамаск и Амман с тем, чтобы арабы не смели впредь бомбить Тель-Авив и Иерусалим. И действительно, с этих пор арабы не бомбили больше израильских городов. Израильские корветы перенесли войну на неприятельскую территорию, подвергнув бомбардировке ливанский город Тир, один из главных портов, куда арабы доставляли оружие. Кибуц Эйн-Гев, расположенный на восточном берегу Генесарецкого моря, долгие месяцы подвергался осаде. Жители кибуца дважды отражали атаки сирийцев. Теперь они сами перешли в наступление. Отважной ночной атакой они взобрались на гору Суситу и сбросили оттуда сирийцев. В Центральной Галилее Ари Бен-Канаан пошел на штурм Назарета, где окопался Кабуки. Войска Ари, напрягая усилия до предела и выжав из боевой техники все, что можно было выжать, нанесли арабам сокрушительное поражение. Личный генерал Иерусалимского муфтия получил звонкую пощечину и потерял Назарет. После падения Назарета пали и все остальные неприятельские деревни в Центральной Галилее, а сам муфтий в панике сбежал во главе своей армии в Ливан. Теперь вся Галилея и все дороги находились в руках евреев. В Баб-эль-Вади и в Иерусалимском коридоре горная бригада все больше раздвигала проход и двигалась на Бейт-Лехем. В Негеве евреи мертвой схваткой держали египтян за горло. Когда-то Самсон поджег хвосты тысячи лисиц и напустил их на филистимлян. Теперь моторизованные части, состоящие из джипов, вооруженных пулеметами, их так и называли «самсоновские лисицы», молниеносно обрушивали на египетские тылы и арабские деревни. Осаде Негбы положили конец. Но самую блестящую победу израильтяне одержали в Саронской долине, лежащей прямо против треугольника. Все на тех же джипах с бывшей бригадой Ханита во главе они ворвались в Лиду и Рамле, арабские города, которые блокировали дорогу в Иерусалим. Они захватили аэродром в Лиде, самый крупный во всей Палестине, а затем повернули на север с целью окружить Латрун. По пути они наголову разбили иракские части и прорвали осаду вокруг другого молодежного села Бейт-Шемен. Как раз в тот момент, когда окружение Латруна должно было завершиться, арабы в один голос взмолились о новом прекращении огня. Все израильские победы были одержаны всего за каких-нибудь 10 дней. Пока Бернадот и Банч вели переговоры о втором прекращении огня, арабский мир охватила паника. Абдалла, правитель Трансиордании, первый заметил надпись на стене. Он вступил в секретные переговоры с временным правительством и обещал удержать арабский легион от военных действий. Это позволило бы евреям сосредоточить все внимание на египтянах. Взамен евреям пришлось обещать не наступать на Старый Иерусалим и на треугольник.